«Иван Петрович был энергичный, вечно молодой», — продолжал Песков. «Лекции читал удивительно интересно, сопровождая их яркими примерами и опытами. На его лекциях актовый зал бывал битком набит, с других курсов приходили». «А это он к чему?» — проговорил майор Динмамедов. «Разве сегодня вечер воспоминаний?» Слова эти были сказаны негромко, но в зале было тихо, и все услышали их. На некоторых лицах мелькнули улыбки. «Ужасно весело!» — с раздражением подумал Песков. «Мне припомнился такой случай», — продолжал он быстрее и громче, стараясь не показать вида, что на него подействовала реплика. «Как-то один из ассистентов Ивана Петровича, наблюдая за опытом, тут же сделал... какое-то предположение». Он покосился на Голубева. Тот сидел безучастно, напряженно шевеля бровями. Видимо, устал и боролся с собой, чтобы не уснуть. Это разозлило Пескова. Его слова были направлены к Голубеву, а тот дремал. «Не делайте поспешных выводов, будьте терпеливыми», — сказал тогда Иван Петрович. Зал молчал, но на лицах слушателей уже не было напряженного внимания. Чувствовалось, что люди недовольны. Все, о чем он говорил, было давно им известно, и они ждали нового, свежего. Нельзя терять дорогого времени. Либо он сумеет так повернуть свое выступление, что завоюет симпатии аудитории, либо окончательно надоест, и его перестанут слушать. «Я это говорю неспроста», — повышая голос и делая ударение на последнем слове, продолжал Песков. «У нас злоупотребляют, к сожалению, поспешными выводами. Да-с». Песков стоял очень неудачно, боком к президиуму, и не видел начальника управления, а ему очень хотелось знать, как воспринимает начальник его слова. «Здесь есть коллеги», — сказал Песков, ткнув в зал костлявым пальцем. «Есть мои коллеги по возрасту и по врачебному стажу». Он помедлил. Предстояло самое важное — склонить стариков на свою сторону, дать им понять, что дело касается их тоже, а не его одного. «Мы-то, старики, знаем, что в нашем деле главное — осторожность». «Осторожность и еще раз осторожность!» Он заметил, как Еремкин одобрительно кивнул головой. Полковник Размазанов и еще несколько стариков пошевелились, сели поудобнее. Стараясь использовать благоприятный момент, Песков навалился грудью на трибуну и воскликнул: «Мементо мори!» «Помни о смерти», — гласит старая латинская поговорка. «Но не забывайте и о жизни», — с места выкрикнул майор Динмамедов. «Это, между прочим, самое важное в нашем деле». «Вот молодые коллеги думают, что мы, старики, окончательно поглупели», — с сарказмом проговорил Песков, обращаясь к аудитории. «Представьте себе, мы тоже думаем о жизни». Прежде всего о жизни, да-с? Песков сделал паузу и произнес с пафосом: «Я бы сказал, что жизнь свою мы прожили для того, чтобы жили другие люди». По залу пронесся одобрительный шумок. Песков с удовольствием почувствовал, что ему начинают симпатизировать. Он повернулся в полоборота, будто к свету, на самом деле бросая взгляд на начальника управления. Генерал сидел спокойно, ничем не выражая своих чувств. «А своему уважаемому ординатору», — продолжал Песков с подъемом, впиваясь глазами в лицо майора Динмамедова, «я могу заметить, что ведет он себя по пословице «губус кертантибус». «Тертиус гаудет», когда двое дерутся, радуется третий. Зал отозвался легким смешком. Генерал Луков постучал карандашом по графину.